Глава шестая. Домой Лев Иванович вернулся в 11 часов вечера. Достав телефон из кармана, он решил его зарядить, и только тогда вспомнил, что поставил его на беззвучный режим, когда встречал Дину в аэропорту. Да так и оставил у себя в кармане, когда уже привез одноклассницу на конспиративную квартиру к Лютику. Теперь же, глянув на экран, он увидел целую кучу пропущенных звонков от жены, Орлова и Кричко, а также 2 СМС-сообщения. Начал он с сообщений. Первое было от Марии, в котором она просила его позвонить ей, как только освободится. Второе от Дэйва, в котором он извинялся, что не сможет завтра подъехать к 8, как они договаривались. Но техника Рустема он предупредил, и тот будет вовремя. Гуров набрал номер жены. «Лёва, ты совсем себя не жалеешь!» Услышал он голос Марии и улыбнулся. «Уже 11 часов, а ты все еще работаешь. Или ты просто забыл мне перезвонить?» Подозрительно спросила она его. «Ни то и ни другое, хотя и не третье!» Смеясь, ответил Лев Иванович. «А что третье?» Не поняла Мария. «Я был с другой женщиной, но тебе не изменял», шутливым тоном ответил Гуров. «Ох!» — облегченно выдохнула Маша и добавила. «А я думала, что ты сейчас скажешь, что ты в больнице, потому что тебя или Кричко опять ранили. Значит, у тебя все как обычно? А что за женщина, перед которой тебе удалось устоять и мне не изменить, если это, конечно же, не секрет?» «Не секрет. Это моя одноклассница, с которой я не виделся с самой школы. Она приехала, не поверишь, из Крыма, и сама меня нашла. Гуров, я уже начинаю тебя подозревать». Лев Иванович представил, как жена улыбается при этих словах. «Сейчас ты мне скажешь, что еще в школе ты был в нее влюблен». «Был?» — не стал отпираться Гуров. «Тут ты проявила недюжий свой дар прозорливости». «Так ведь с кем поведешься?» «Но эта любовь была давно и без взаимности, а потому все уже пылью покрылось и быльем поросло. И потом, я ведь тогда еще не знал, что в жизни меня ждет такое счастье, как встреча с тобой». «Лева, не ехидничай!» — прервала его жена. «Ничуть, я на полном серьезе говорю», — улыбнулся Лев Иванович. Поговорив с женой еще 5 минут, Гуров посмотрел на часы в размышлении, стоит ли звонить Станиславу. Но внезапно Кричко сам позвонил ему, и все сомнения отпали сами собой. «Лев, ты чего опять шифруешься и на звонки не отвечаешь? Как уехал утром, так ни слуху, ни духу. А ведь обещал позвонить», — отчитал его друг и коллега. «Извини, закрутился». Гуров непроизвольно зевнул. «Устал сегодня», — извинился он. «Я сейчас как раз раздумывал, звонить тебе или нет». «Вот я позвонил, выкладывай новости. Нужна тебе на завтра помощь или я выходной возьму? Наталья меня просит свозить ее на дачу, посмотреть, много ли снега растаяло в огороде или нет. Все ей не терпится сезон открыть. Уже и рассаду цветов, и еще чего-то там в ящике натыкало». «Придется ей с поездкой подождать», — ответил Лев Иванович. «По делу, с которым я сегодня ознакомился, мне пока помощь не нужна. Но у меня есть к тебе, можно сказать, личная просьба». «Ага, я само внимание», — приготовился слушать Кричко. «Свалилась мне сегодня, как снег на голову, моя одноклассница, Дина Соколова, по мужу Усиинова. Она с мужем и детьми живет в Крыму. Младшая дочка уехала в Москву на заработки 1.5 года назад и пропала». «1.5 года назад еще пропала?» — недоумевающе спросил Кричко. «Не перебивай. Нет, 1 неделю назад пропала. Я тебе сейчас все ее данные вышлю. Где работала и где жила, ее телефонные номера и фото. То есть все, что у меня есть. А ты завтра узнай, где сейчас эта девушка находится. Есть у меня нехорошие предчувствия, поэтому начни с моргов». «Почему сразу с моргов? Может, девушка просто не хочет с родителями общаться? Обиделась или... ну, мало ли почему?» «Нет, это не обида на родителей. Судя по тому, что мне Дина рассказала, тут все гораздо серьезней. Тебе виднее, раз ты так говоришь, — согласился Кричко. Ладно, высылай все, что тебе известно. Буду искать. Да, и как только хоть что-то узнаешь, мне сразу звони. Обязательно. Только телефон при себе держи и звук не забудь включить, — усмехнулся Станислав. Гуров хотел было уже попрощаться, но тут вспомнил, что не задал один вопрос. «Слушай, ты не знаешь, зачем мне звонил Орлов? Целых два раза меня набирал. Может, что-то срочное? Не в курсе?» «Нет, не в курсе. Но если срочное что-то, то он тебя и среди ночи поднимет. Не волнуйся!» — рассмеялся Кричко. «Нет уж, я ему сам лучше сейчас позвоню», — буркнул Лев Иванович и отсоединился. Немного поразмыслив, он все же набрал Орлова и сразу же услышал в телефоне его недовольный голос. «Где тебя черти носят?» «На свидании был, пока жена на гастролях», — пошутил Лев Иванович, но потом вспомнил, что Орлов таких шуток не понимает, и добавил. «Встречался с одноклассницей. У нее дочь пропала, она просила помочь». «Ладно, это твои дела», — уже спокойнее ответил Орлов. «А что там по убийствам в клубах?» «Материалы весь день изучал. Да и то не все еще. Завтра пойду смотреть кино», — ответил Лев Иванович и, опомнившись, добавил. «Вернее, видео с камер. Но пока ничего конкретного. Нужно думать и искать». «Вот и думай и ищи, а не глупостями занимайся. Вон Станислав бездельем мается. Привлеки его». «Уже привлек, но по другому делу». «Ладно», — вздохнул Петр Николаевич. «Тебе виднее, кого и куда привлекать. Но завтра вечером, чтобы доложил, как дело по трем убийствам продвигается. Оказывается, уже до министра эта катавасия дошла. Звонил сам и у меня интересовался». «Не переживай. Найдем убийцу или убийцу. Рано или поздно», — устало ответил Лев Иванович. «Лучше бы рано», — в ответ заметил Орлов и отсоединился.